Слияние русской и библейской истории на фресках XVI века в Благовещенском соборе Кремля и в Покровской церкви Александровской Слободы. Речь пойдет о чудом сохранившейся росписи XVI века под шатром Покровской церкви. Церковь в ее современном виде представлена на рисунке 6.92. Шатер, где сохранилась роспись, виден на фотографии слева. На рисунке 6.105 изображена выполненная современными историками реконструкция шатра в прошлом. Для анализа росписи мы воспользуемся научным изданием, где содержится статья Сарабьянова «Программа росписи Покровского шатра Александровской Слободы» и Сорокатова «О стиле росписи Покровской, первоначально Троицкой, церкви Александровской Слободы». Сарабьянов пишет. Росписи Покровской, первоначально Троицкой, шатровой церкви Александровской Слободы, созданные в эпоху Ивана Грозного, представляют огромный интерес не только принадлежностью к периоду, от которого сохранилось на редкость мало памятников монументальной живописи, но и своей уникальной иконографической программой. Конец цитаты. Более того, оказывается, это единственный известный в России сюжетно расписанный шатер XVI века. Сразу отметим, что эта удивительная роспись уцелела совершенно случайно, будучи закрыта позднейшими наслоениями. Поэтому она счастливым образом избежала внимания романовских редакторов истории XVI-XVIII веков. Обнаружили бы, скорее всего, уничтожили бы или фальсифицировали, в чем мы уже неоднократно убеждались. Роспись была открыта лишь в нашем веке, в 1925 году. Сохранилась она неважно. Сегодняшние историки отмечают плохую сохранность и удаленность стенописи от зрителя. Тем не менее, редкость памятника и его значение для правильной оценки искусства XVI века были несомненны. Историки датируют роспись шатра Покровской церкви примерно 1570 годом. Роспись довольно быстро разрушается. Сорокатый отмечает. К счастью, имеется замечательный источник, фиксирующий памятник, пусть в немногих деталях и со значительными повреждениями, но в состоянии более близком к первоначальному, чем нынешнее. Это фотоснимки 1926 года, без которых была бы немыслима полная оценка. Конец цитаты. Обращает на себя внимание какое-то пренебрежительное отношение историков к этой редчайшей росписи, случайно дошедшей до нас из далекого XVI века. Сарабьянов отмечает. Живопись Покровского шатра, обнаруженная в начале 20-х годов, к сожалению, не была должным образом зафиксирована, а множество появившихся с тех пор утрат штукатурного основания и красочного слоя порой делают задачу расшифровки деталей изображений и идентификации представленных святых чрезвычайно сложной и даже невыполнимой. Конец цитаты. В июле 1998 года нам не удалось осмотреть роспись, так как шатер длительное время закрыт для посетителей музея. На рисунке 6.106 показан общий вид росписи в современном ее состоянии. На рисунках 6.107, 6.108 представлены некоторые фрагменты. Общая идея росписи такова. В центре – Бог Саваоф, затем архангелы, затем евангелисты, затем библейские персонажи вместе с русскими князьями. Например, у святого Владимира справа читается Великий Владимир. У святого Глеба с обоих сторон сохранилась надпись «Благоверный князь Глеб». Важно, что здесь не просто формально объединение отдельных фигур, а разновидность так называемого «древа Иисеева», то есть генеалогического древа Христа. Сарабьянов подчеркивает. Эта декорация представляет собой интерпретацию чрезвычайно распространенного в средневековом искусстве декоративно-символического мотива древа. В византийской живописи XIII-XIV веков этот мотив использовался прежде всего в композиции «Древа Иисеева», где в форме символического древа изображалось и прославлялось родословие Иисуса Христа. Эта триумфальная композиция послужила основой для возникновения одного локального сюжета, названного «Лозой Неманичей», где в такой форме прославлялось родословие сербской царствующей династии и утверждалась идея божественного происхождения данной царской власти. Эта иконография, впервые появляющаяся в росписи похвального предела Успенского собора Московского Кремля 1482 года, эта дата, по-видимому, ошибочна, автор, получает широкое распространение именно во второй половине XVI века. Само же древо Иисеева являлось одной из композиций, включенных Феофаном Греком в декорацию Благовещенского собора 1405 года. Эта дата, по-видимому, ошибочна, автор. И было повторено при росписи собора в 1547-1551 годах, заняв все своды и значительную часть стен галереи. В контексте всей росписи, где заметное место отведено прославлению русской великокняжеской династии, древо Иисеева, несомненно, являлось смысловой параллелью этой теме, призванной в более деликатной форме по сравнению с лозой Неманичей, провести ту же идею божественного происхождения власти первого русского царя, короновавшегося незадолго до создания этих росписей. Конец цитаты. Итак, роспись шатра Покровской церкви изображает несколько поколений библейских персонажей и русских князей в их неразрывном единстве в виде некоего дерева. Вместо Иисуса Христа в центре композиции здесь поставлен бог Саваоф. Из библейских персонажей присутствуют, в частности, Адам и Ева, вероятно, Сив, третий сын Адама, Авель, Ной, безошибочно узнаваемый по его неизменному атрибуту – ковчегу, который он держит в руках. Далее представлены Авраам, Исаак, Иаков и 12 сыновей, патриархов 12 колен Израилевых. Все они облечены в княжеские одежды с богато декорированными оплечьями, поручами и подольниками. Конец цитаты. На древе изображены также 12 библейских пророков, в частности Моисей, вероятно, Аарон, Исаия, Даниил, Самуил или Захария, цари Соломон и Давид. Некоторые фигуры росписи не удается отождествить с известными героями древности. Наконец, шестой регистр росписи отведен под изображение новозаветных святых, среди которых преобладают мученики и русские князья. Изображены, в частности, святой Иаков Перский, святой Мина, русские князья Владимир, Борис и Глеб и так далее. Художники XVI века изображали на дереве библейских персонажей и русских князей как современников, как представителей одной и той же эпохи. Говоря, например, о князе Владимире, историки пишут: Его фигура, располагаясь на иерархической главной грани, очевидно соотносится с изображениями ветхозаветных царей, пророка Давида и праотца Сифа. Идея богоизбранности Московского царства, осененного небесным покровительством, продемонстрирована здесь достаточно определенно. Нисходящая с небес божественная благодать одинаково распределяется и на царя-патриарха, и на Давида, и на поставленного с ними в один ряд князя Владимира. Князь Владимир, минуя поколение христианских царей, соотнесен непосредственно с ветхозаветными царями-праведниками. Конец цитаты. Таким образом, как отмечают современные историки, всемирная хронология и взгляд на историю, изображенные в подкупольной росписи Покровской церкви, находятся в полном противоречии с общепринятой скалигеровской версией. Люди, которые в современных учебниках по истории считаются отделенными друг от друга веками и даже тысячелетиями, изображались художниками XVI века как деятели одной и той же исторической эпохи. С другой стороны, роспись Покровской церкви прекрасно согласуется с нашей реконструкцией, согласно которой ветхозаветные библейские персонажи и московские князья XIV-XVI веков не только жили в одну и ту же эпоху, но часто были одними и теми же людьми. На страницах русских летописей они отразились как русские и московские князья, а на страницах Библии – как библейские пророки и цари. Подобная картина встает перед нами и со стен Благовещенского собора Московского Кремля. Напомним, это единственный из кремлевских соборов, в котором первые Романовы не сбили штукатурку. Старые фрески были просто закрашены по их приказу и заменены другими. В XX веке часть первоначальной росписи Благовещенского собора была раскрыта реставраторами. И что же обнаружилось на подлинных русских фресках XVI века? Те же поразительные вещи, что и в Покровской церкви Александровской Слободы. Цитата. На сводах галерей Благовещенского собора, автор, помещено так называемое «древо Иесеево», генеалогическое древо Христа. Конец цитаты. Историки справедливо отмечают, что при анализе фресок Покровской церкви Александровской Слободы удобно сравнивать изучаемую роспись с важнейшим памятником московского искусства середины XVI века фресками Благовещенского собора Московского Кремля. Прорисовку упомянутой росписи Благовещенского собора, выполненную в начале XX века, смотрите на рисунке 6.109. Здесь опять рядом с ветхозаветными библейскими деятелями изображены русские князья. Более того, в тот же ряд поставлены и такие якобы античные персонажи, как римский поэт Вергилий в «Шляпе с полями», греческий философ Анаксагор, знаменитый слепец Гомер. Очень интересно включение в роспись русских великих князей Даниила Александровича, Дмитрия Донского и Василия I. Это как бы генеалогическое древо московских правителей, вплетенная в ветви древа Христа. Династическая тема звучит здесь в мировом контексте. В Благовещенском соборе изображены также Плутарх, Фукидид и другие античные авторы. Смотрите рисунки 6.110, 6.117. Сегодня нам предлагают расценивать старые изображения такого рода как якобы некую художественную условность Средневековья. Дескать, средневековые художники путали эпохи, были невежественны и ничего не понимали в хронологии. Конечно. Для современного историка, воспитанного на ошибочной хронологии Скаллигера, помещение в одну историческую эпоху Вергилия, Анаксагора, Гомера, Дмитрия Донского и других великих русских князей представляется совершенно нелепым. Однако наша реконструкция прекрасно объясняет средневековую хронологию, недвусмысленно представленную в росписи Благовещенского собора. Согласно нашим исследованиям, все упомянутые античные персонажи жили в ту же эпоху, что и русские князья в XIII-XVI веках, что, как мы видим, хорошо понимали старые русские иконописцы XVI века. Недаром они изобразили все это под сводами царских соборов. Напомним, что Благовещенский собор был домовой церковью русских царей. Повторим еще раз. Уцелевшие фрески XVI века доносят до нас совсем другую картину средневекового мира, чем та, к которой нас приучают сегодня. Сарабьянов так говорит о фресках Покровского шатра. Теократическая идея богоизбранности московского царя преподносится здесь как нечто, уже не требующее доказательств, как безоговорочно принятая всеми идеологическая аксиома. Совершенно очевидно, что значительное место в росписи было отведено теме утверждения богоизбранности русского царя и самой России, которая осознавалась во всемирно-историческом процессе как последнее и единственное истинно христианское государство. Здесь нашел отражение весь комплекс идей, известный как ставшая в это время официальной доктрина Москвы Третьего Рима. Конец цитаты. По нашему мнению, это была отнюдь не теория, а реальность. Великая монгольская, она же Ассирийская русская империя, распростерлась на огромных пространствах от Америки до Китая. Библия в следующих ярких выражениях описывает неограниченную власть ассирийского царя в тогдашнем мире. «Посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит: силой руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул». Конец цитаты. Исаия 10:13-14. Согласно нашей реконструкции, немногие уцелевшие фрески XVI века в Александровской слободе и в Московском Кремле правильно отражают роль и место Москвы, то есть Третьего Рима, во всемирной истории XIV-XVI веков.